Глава 20. Морган. Отблески пламени танцевали по стенам пещеры под неслышную мелодию. Я держала ладони перед костром, не в силах избавиться от холода, который пробирал до костей. Я забыла, каково это — мерзнуть. Вечное солнце грело наш мир веками, его жар никогда не спадал. Теперь вокруг были туманы, прогоняющие тепло. Конечно, вокруг, за границей Королевства Света, за пределами земель Эссера. Аберон приказал нам подняться в горы на западной стороне Альберии. Мы были на нейтральной территории. Никто не хотел жить в этих холодных темных местах. Я оглянулась через плечо, туда, где Аберон прислонился к стене пещеры. Его лицо было покрыто ожогами, полученными во время бала. Я наблюдала за всем происходящим, но все еще не поняла, что именно случилось. Тесса раскрыла придворным правду об отсутствии у Аберона способностей. Затем, защищаясь, он каким-то образом нанес ответный удар. Однако огонь поглотил короля так же, как и отступников. Впервые в жизни Аберона ранило его собственное пламя. В тот момент среди пожара и хаоса он указал пальцем в мою сторону. «Я приказываю тебе отвезти меня и мою жену в нашу пещеру», — повелел он. Сила нашей клятвы пронзила мою душу, и у меня не было другого выбора. Я тайком вывела его из большого зала, прежде чем кто-либо заметил. Мы прошли через потайные ворота на задворках города. Сначала он брел, спотыкаясь и едва дыша, а потом я понесла его, он больше не мог идти. И вот мы здесь. Его жена свернулась калачиком рядом с ним, положив голову ему на колени. Королева Ханна, наша смертная королева. Она почти не разговаривала в эти дни. Веки Аберона открылись, и он поймал мой пристальный взгляд. Его рога как будто бы дрожали от напряжения. «Морган, я приказываю тебе принести немного еды мне и моей жене». Я испустила долгий страдальческий вздох. Я захватила свою кожаную сумку, когда мы бежали из города, но в ней было недостаточно провизии для троих человек. Много лет назад я решила подготовиться к любым неожиданностям в надежде, что когда-нибудь освобожусь от клятвы королю. Итак, я собрала сумку для путешествия. В ней было все, что может понадобиться в дикой природе, в том числе провизия на неделю. Залог моего удачного побега от Аберона. Теперь королю удалось присвоить и эту часть моей жизни. Аберон забрал у меня все. Я вытащила сушеное мясо демона тьмы, завернутое в бумагу. Время от времени Аберон приказывал мне охотиться в пропасти. Я годами откладывала немного лишнего мяса, а он никогда этого не замечал. Или если и видел, то никогда ничего об этом не говорил. Я достала 3 куска, а остальные вернула в сумку. Аберон нахмурился, когда я протянула ему 2 пайка. «Этого недостаточно. Мне нужно больше, чтобы я мог исцелиться». Он посмотрел на меня снизу вверх, фиолетовые круги темнели вокруг его угольно-черных глаз. Воздух шумом вырывался из легких короля, и его рука дрожала, когда он подносил мясо к губам. Я никогда раньше не видела его таким слабым. Удивительно, что он позволил мне застать себя таким, даже если я была его единственной возможностью выжить. Если бы не я, он был бы мертв. Эта мысль неприятно засела у меня в животе. В пожаре Аберон был близок к смерти, как никогда. Мир мог избавиться от него. И я могла избавиться от его контроля. И все же он продолжал существовать, потому что я была вынуждена удовлетворять каждую его прихоть. В конце концов, он излечится. Пусть теперь он и был похож на гноящуюся магическую рану. Неважно, сколько волшебной мази нанести, она продолжит ныть. Аберон был моим шрамом. «Я знаю, о чем ты думаешь». Он скривил губы, глядя на меня. «Что ты снова недооценил Тессу Берон?» «Совсем наоборот. Она потерпела неудачу. Снова. Я всегда выигрываю, когда дело касается Тессы». Аберон отправил мясо в рот, но затем закашлялся, его легкие все еще были обожжены. «По-моему, это не похоже на победу». Я вернулась к огню, пока Аберон скармливал второй кусок мяса своей жене. Она прошептала ему несколько слов, но не пробудилась ото сна. Разум и тело теперь подводили ее. Годы пожирали ее изнутри, и пройдет совсем немного времени, прежде чем она окончательно исчезнет. Мне было интересно, что Аберон будет делать теперь, когда Тесса перестала быть его невестой. Попрощается ли он с нынешней королевой после стольких лет? Я сомневалась в этом. Он никогда не сдавался. Он был и ее шрамом тоже. Аберон застонал, поднимаясь на ноги, подошел ко входу в пещеру и уставился в туманы. Улыбка тронула мои губы. Его худший кошмар наконец-то сбылся. Кален Деннер вошел в разгромленное королевство света. Король тумана больше не доверял мне, я и сама себе не доверяла. Но я хорошо знала Калена. Он оторвал бы голову Аберону прежде, чем тот приблизился бы к Тессе. «Он придет за тобой, ты знаешь», — крикнула я ему. Аберон застыл, но продолжал стоять ко мне спиной. «Хорошо. Я надеюсь, что он это сделает». «Он тебя прикончит», — я поморщилась. «Я буду готов к встрече с ним». «Похоже, дым ударил тебе в голову. Ты, мягко говоря, не в боевой форме». Он повернулся ко мне и улыбнулся. Холодок пробежал по шее. Аберон смотрел с выражением, которое я слишком хорошо знала. Он уже что-то планировал. Шестеренки в его голове двигались быстро, и, судя по блеску его глаз, у него появилась идея. Я знала, что мне это не понравится. Если бы только я могла связаться с Калином и предупредить его... Нет. Я прогнала эту мысль прежде, чем Аберон смог прочитать ее на моем лице. Это могло бы натолкнуть его на другую идею. Если бы Аберон захотел, чтобы Калин пришел за ним, то использовал бы меня как гонца. Кэл, конечно, не поверил бы моим словам. Он ожидал бы какой-нибудь ловушки, но все равно пришел бы. Жена Аберона, королева Ханна, застонала и вздрогнула во сне. Он сразу же оказался рядом с ней, очевидно, забыв о боли от многочисленных ран. Я, нахмурившись, наблюдала за ним. Мягким прикосновением он убрал ее блестящие светлые волосы с мокрого от пота лица и прошептал ей на ухо нежные слова. Это была сторона короля, которую видели очень немногие. Казалось, он думал, что его люди потеряют к нему уважение, если он проявит что-то, кроме жестокости и порочной силы. Я думала, что он ошибался на этот счет, но он никогда не слушал меня. «Все в порядке, моя сладкая, я здесь». «Ладно, это было уже чересчур», — я сморщила нос. «Я со всем этим разберусь. Скоро ты поправишься. Я найду для тебя место». Он поднял на меня взгляд. Я втянула воздух. Глаза Аберона пронзили меня насквозь. Его взгляд был таким же острым, как кончики рогов. А затем он повернулся обратно к своей оцепеневшей жене. «Потерпи еще немного». Я покачала головой и встала. Выражение его лица заставило меня похолодеть. Он приказал вести его в скрытую пещеру, подальше от всех остальных, и я думала, что он сделал это только потому, что ему больше некуда было идти. Но теперь я увидела, что дело было совсем не в этом. Сделал это, чтобы заманить меня сюда. Для чего, я не знала. Пока Аберон успокаивал свою жену, я схватила сумку и направилась к двери, но его голос прервал меня, не успела я пройти и половины пути. «Остановись!» — эхом разнеслось по пещере. «Я приказываю тебе остановиться!» «Нет!» — слово вырвалось из моего горла. Пусть ботинки будто бы приросли к земле, разум отчаянно сопротивлялся. Стиснув зубы, я попыталась оттолкнуться, но ноги не слушались. Слезы наполнили глаза. Я пыталась снова и снова, еще и еще и еще, даже зная, что обречена. Я должна была попытаться. Я никогда не перестану пытаться. Все мое лицо горело, ненависть и страх пронзили меня, как заклинание. Однажды я буду свободна от его вечных пыток. Аберон подошел и прошипел мне на ухо. «Что, по-твоему, ты делаешь, Морган?» От его дыхания, пахнущего лавандой, у меня ёкнуло сердце. «Ухожу», — простонала я. «Я вытащила вас из горящего города, тебя и твою жену, а теперь мне пора уходить». Он усмехнулся, и этот смешок прогрохотал в его широкой груди. «Нет, ты моя!» Густые мучительные слезы полились из моих глаз. Прошло много времени с тех пор, как он последний раз заставил меня плакать, но черт бы его побрал. У него было отчаянное выражение лица. Он пойдет на все, чтобы спасти жену. Если я не выберусь отсюда, кто знает, что он заставит меня сделать. Сжав руки в кулаки, я попыталась сделать еще один шаг. Мой ботинок оторвался от невидимых корней, и у меня перехватило дыхание. Я бросилась бежать, помчалась в безопасность туманов. Мое зрение замутнилось. Если бы я только могла увеличить дистанцию между нами, отойти достаточно далеко, чтобы не слышать его команд. Он больше не смог бы контролировать меня. Он не смог бы остановить меня и тогда. Свет луны, такой яркий и сверкающий, пронзил тьму. Казалось, он пробился бы даже сквозь густой туман. Всего лишь несколько шагов. Я ненавидела туманы так же сильно, как и все остальные в королевстве, но, по крайней мере, там я была бы свободна. «Я приказываю тебе остаться», — почти лениво крикнул мне вслед Аберон. Мое тело содрогнулось с такой силой, что я упала и врезалась всем телом в каменистую почву. Боль пронзила меня насквозь. Я оглянулась через плечо и зашипела. Не говоря больше ни слова, Аберон опустился на мой камень прямо перед огнем. Он порылся в моей сумке и вытащил мясо демонов тьмы. По мере того, как он пережевывал его, его глаза приобретали другой оттенок. Цвет набирал силу. Его волосы, ранее будто бы покрытые старой краской, вновь вспыхнули пламенем Альберии. Я свернулась калачиком. Холод снова проник под кожу. Даже когда моя жизнь сгорит дотла, я и тогда не смогу уйти от Аберона. Он будет контролировать каждое мое мгновение до последнего вздоха.